Миссия «Секретная комната 505», ТСС 2/08. Вторник, 20 июня. ОБС. Один насос для воды, два резиновых сапога на правую и левую ногу, четыре бутерброда с ореховым кремом, сыром и помидорами для большой перемены. 10:00, Миттельхаузен, школа Шнитлиха. Этот Тауф — это еще птица. Пятеро моих лучших агентов не смогли удержать его под контролем, и он все-таки настиг Цака. Усиленно работаю над решением проблемы. Ввиду обстоятельств вынужден отдать предпочтение маневру ОМ-ИД под шифром «Сточные воды». Выйду на связь по мере поступления дополнительной информации. С уважением, инспектор РР. Между строк. Разорванная штанина Макса волочилась по полу. К счастью, Альфонс больше ничего не задел. Повезло. Холодный пот выступил у него на лбу, когда он, правда, на почтенном расстоянии, шагал за Трауфе к кабинету директора. Альфонс, пусть и на цепи, то и дело оборачивался к Максу и скалил зубы. По старой привычке Макс направился в укромное местечко. Так ученики называли ненавистный стул у кабинета директора Шнитлиха, на котором должны были ждать своей очереди. Однако стул оказался занят. На нем сидела Фрида. От неожиданности Макс остановился. «Привет!» Подняв голову, Фрида кисло улыбнулась. Ее темно-русые волосы были всклокочены и липкими прядями падали на лицо. «И ты здесь?» Макс рассмеялся. «Конечно! Как же я могу тебя бросить? Помнишь, ты говорила, вместе нам все по плечу, верно?» «Тихо!» — прохрипел Трауфе. «Рты закрыли!» И он указал на табличку «Разговаривать запрещается», висевшую над укромным местечком. В этот момент дверь в кабинет директора распахнулась. «Ах, фройлен Гератволь! Наконец-то он нашел для тебя время!» — с преувеличенной восторженностью лебезил слащавый женский голос. Макс закатил глаза. «Ох уж это госпожа Хойхле, секретарь директора!» Говорила всегда медовым голоском, но доверие не заслуживало ни на грамм. Фрида же расплылась в широкой улыбке. «Как замечательно, дорогая госпожа Хойхле!» Также переигрывая, воскликнула она и торжественно шагнула в открытую дверь мимо секретарши. «А с этим что?» — проворчал Трауфе. «Ах, малыш Цак!» — восхищенно пропела госпожа Хойхле. «Наш сорванец! Ну что же, а давай мы и тебя захватим сразу, да, мой маленький?» «Мой маленький!» — Макс вздохнул. «Только этого еще не хватало. Тетенька сама была метр с кепкой, поэтому ты и носила туфли на каблуках. Правда, ходить на них она не умела. Вот и теперь семенила ножками формы X, провожая его в кабинет». Макс закрыл за собой дверь, оставив господина Трауфе и Альфонса в коридоре. С последнего визита Макса в этот вселяющий ужас кабинет директора здесь ничего не изменилось. В нос ударил затхлый воздух. Окон в кабинете не было. Единственным источником света служила тусклая лампочка, вяло болтавшаяся под потолком. Перед совершенно обычным письменным столом, в котором даже не было ящиков, стояли два пластиковых стула для посетителей. Даже кресло господина Шнитлиха и то было сделано из пластика. Это был какой-то безрадостный кабинет. Ни одна картина не украшала стены, зато книжная полка была туго набита. Макс не выдержал и чихнул. «Апчхи! Сколько же здесь пыли!» Ничего в директорском кабинете не говорило о том, что здесь усердно работали. Не было ни тикающих часов, ни компьютера, ни даже стопки бумаг, записных книжек или на худой конец папок с документами. Одна единственная вещь в помещении приковывала взгляд Макса. Прямо за письменным столом была огромная стальная дверь с поворотным кодовым замком. За дверью находилась квартира директора Шнитлиха. По крайней мере, так предполагал Макс. Каждый раз, когда директор исчезал за дверью, Макс пытался заглянуть внутрь, но это ему еще ни разу не удалось. «Господин Шнитлих сейчас подойдет, мои дорогие», — радостно сообщила госпожа Хойхле, после чего исчезла в приемной. Фрида толкнула Макса в бок. «Макс!» — прошептала она, указывая на сейфовую дверь. «А вдруг вход в секретную комнату именно там?» Макс вытаращил глаза. «Обалдеть!» — энергично кивнул он. «И как он сам не догадался!» Нужно как-то пробраться внутрь. И Макс, будто кто-то управлял им через пульт, направился к стальной двери. В ту же секунду дверь резко открылась, и вошел директор. С открытым ртом Макс смотрел туда, откуда он пришел. Сердце отчаянно билось в груди, когда он пытался разглядеть, что там за спиной господина Шнитлиха. Никогда еще эта дверь не была раскрыта так широко. Максу было видно все. Узкий коридорчик, серые двери, бах! Дверь снова захлопнулась. Эх, Макс разочарованно засопел. Тоска зеленая. Да там такая же скука, как и во всей школе. «Максимилиан Сак, сейчас же на место!» пробасил господин Шнитлих, отвлекая Макса от его мыслей. Мальчик неохотно снова уселся рядом с Фридой на стул для посетителей. Директор решительно подошел к столу, положил на него потрепанное издание свода правил школы Шнитлиха и навис над обоими правонарушителями. «Господин Цак, вы окончательно перегнули палку», — заявил господин Шнитлих. Макс нахмурился. «Какую еще палку? У меня, честное слово, нет никакой палки. У меня только рогатка, да и та...» «Он хочет сказать, что очень рассержен», — прошептала Фрида, не пытаясь скрыть враждебности в голосе. Никаких сомнений. Фрида терпеть не могла господина Шнитлиха. Директор провел рукой по пиджаку, который был ни шикарным, ни убогим. Он был, как и сам директор, скучным и абсолютно среднестатистическим. «Что касается вас, фройлен Гератволь, я крайне разочарован». «Но так бывает в жизни. Жизнь полна разочарований. Зарубите себе это на носу. Каждый взрослый член нашего общества должен это знать». Макс не смог сдержать зевка. Фрида на секунду взглянула на него и прыснула от смеха. Макс, не удержавшись, тоже расхохотался. «Правило номер один. В школе ни в коем случае нельзя смеяться!» — выкрикнул господин Шнитлих, не веря своим глазам. Фрида отчаянно сжимала губы, отчего стала красная, как помидор. Макс тоже никак не мог успокоиться. Директор, напротив, побелел. «Господин Цак, вы же не хотите, чтобы из-за вас я оставил фройлен Гератволь в одиночестве сидеть после уроков в классе?» Процедил он сквозь зубы, с трудом сдерживая ярость. Макс мгновенно перестал смеяться. Дело принимало серьезный оборот. Если директор переходил на шепот, это означало, что он вот-вот взорвется, а это, в свою очередь, грозило большими неприятностями. Вдруг раздался стук. Все головы разом повернулись к входной двери. «Войдите!» — проговорил господин Шнитлих, не отводя взгляда от Макса. Мальчик чуть не поперхнулся. На пороге стоял инспектор Румпус. Макса бросило в жар. Он так и не нашел секретную комнату, не выполнил задание. Он провалился. «Всем добрый день». Лицо инспектора, как обычно, было скрыто широкополой шляпой. «А вам что здесь нужно?» — вырвалось у директора. Откашлялся он. «Разумеется, я хотел сказать, господин инспектор, чем могу быть вам полезен?» — пролепетал он. «Ну, в общем, я ищу свою прищепку для носа», — отозвался инспектор, роясь в кармане пальто. На пол стали падать разные предметы. Катушка бечевки, раздавленный бутерброд, цветная дудочка, прищепки для белья. «Найти нереально. Ну ладно, возьму эту», — объявил он и прикрепил себе на нос прищепку для белья. Макс поморщился и потер нос. Вот что значили слова «прищепка для носа». Больно. «Хотите тоже?» — предложил инспектор господину Шнитлиху, сунув ему под нос еще одну прищепку. Директор взял ее дрожащими пальцами. Инспектор с довольным видом собрал свои вещи и продолжил. «Я здесь потому, что до меня дошла информация о пробоине в системе безопасности в помещении спортзала. Это так?» И хотя глаз инспектора не было видно, Макс почувствовал на себе его взгляд и беспокойно заерзал на стуле. Румпус открыл дверь. «Можно попросить вас проследовать за мной, господин директор? Этим делом необходимо заняться безотлагательно?» «Да, но... господин Цак...» Господин Шнитлих беспокойно замахал руками, указывая на Макса. Инспектор Румпус поднял в воздух палец в перчатке. «Никаких «но». Надевайте прищепку и незамедлительно следуйте за мной!» Инспектор повернулся к двери. Директору ничего не оставалось, как пойти за ним. Скуля, он прицепил на нос прищепку. Дверь тихо щелкнула и захлопнулась. Шнитлих и инспектор ушли. Макс тотчас вскочил со стула и бросился к стальной двери. «Это наш шанс!» — воскликнул он. Со всей силы он принялся трясти дверь, но она не поддавалась ни на миллиметр. Макс подергал огромный кодовый замок, покрутил его вправо-влево. «Так ты его в жизни не откроешь!» — заметила Фрида, одновременно роясь на письменном столе. «Нужно знать правильную комбинацию цифр, иначе твои шансы равны нулю». Но Макс продолжал крутить замок. «А вдруг мне как-нибудь удастся взломать код?» Фрида не ответила. «Что ты там возишься?» — проворчал Макс. «Лучше помоги мне открыть дверь!» «Когда еще им представится такая возможность?» «Ищу документы, которые могут послужить уликами против директора. Я докажу, что у него рыльце в пуху!» — еле слышно сообщила она. Макс вздохнул. «Все это, конечно, здорово, но, может быть, ты мне немного поможешь? Мне очень нужно попасть туда!» «Оставь эту затею!» — сказала Фрида. «Почему бы тебе не помочь мне? Давай осмотрим тут все!» «Да здесь совсем пусто!» — нахмурился Макс. «Что тут осматривать? Кроме вот этой книженцы, конечно!» И он показал на лежавший на столе потрепанный свод правил. Фрида схватила книгу. «Он оставил здесь свои любимые правила!» «Эти правила валяются по всей школе!» — поморщился Макс. Но Фрида его не слушала. Она с любопытством открыла книгу на первой странице. Макс взглянул ей через плечо. «Такой же свод, как и все остальные!» И он снова отвернулся к сейфу. «Макс, постой!» — воскликнула Фрида. «Это издание не похоже на остальные. Смотри, он везде что-то дописывал!» Она показала странные каракули на полях. «Да он пишет, как курица лапой!» — фыркнул Макс. Фрида прищурилась. «Подожди-ка, здесь еще какие-то записки!» Она решительно схватила книгу за переплет и потрясла ее. Из книги посыпались сложенные документы.